Глава 14. Атмосфера Луны. Сейчас, когда запущенные человеком космические аппараты приближаются к Луне, кружатся вокруг нее, опускаются на нее, и мы готовимся к тому, чтобы высадить на Луну человека, нам полезна любая информация о Луне, какую мы только можем получить. Вот что мы можем сказать, к примеру, об атмосфере Луны. Вы скажете, что на Луне нет атмосферы. Да, действительно. Ничего даже отдаленно напоминающего земную атмосферу на Луне нет. И все же что-то на ней присутствует. Она не может вообще не иметь атмосферы. Вот как это можно показать. Земля состоит из двух радикально различающихся между собой частей, как яйцо, состоящее из центрального желтка и окружающего его белка. Желтком Земли является никелево-железное ядро, плотность которого примерно в 10 раз больше плотности воды. Его окружает белок, силикатная кора, плотность которой мала, всего втрое больше плотности воды. Соответственно, средняя плотность Земли представляет собой значение среднее между этими двумя цифрами. В 5,5 раз больше плотности воды, или 5,5 грамма на кубический сантиметр. Плотность Луны – 3,3 грамма на кубический сантиметр. Для того, чтобы иметь настолько меньшую, чем Земля, плотность, Луна должна быть лишена какого-либо крупного ядра из железа и никеля и представлять собой практически сплошной силикат. Логично предположить, что по химическим элементам состав Луны сходен с составом земных горных пород. И то, и другое формировалось в одно и то же время и из одних и тех же материалов. Если в земной коре содержится 2% калия, то и от Луны целиком следует ожидать того же. Масса Луны. Масса Луны – 73 секстиллиона 430 квинтиллионов килограммов, то есть, грубо округляя, 80 квинтиллионов тонн. Масса лунного калия в первом приближении – 1 секстиллион 800 квинтиллионов килограммов, или почти 2 квинтиллиона тонн. Существует три вида атомов калия. Два из них, калий-39 и калий-41, составляют примерно 99% от общих запасов калия. Однако 0,119% от всего калия существует в виде редкого изотопа – калия-40, обладающего интересными свойствами. Общая масса калия-40 на Луне может составить 214 квадриллионов килограммов или 214 триллионов тонн. Необычное свойство калия-40 – это его радиоактивность. Период полураспада этого элемента – 1,3 миллиарда лет, что означает, что за такой срок половина существующих атомов калия-40 распадется. Большинство распадающих атомов, точнее 89%, отдают один электрон и становятся стабильными атомами кальция-40. Однако ядро остальных 11% напротив принимает электрон из окружающей среды, и эти атомы становятся таким образом стабильными атомами аргона-40. Когда известен период полураспада радиоактивного вещества, легко подсчитать скорость его распада в единицу времени. На Луне каждую секунду распадается 3600 граммов калия-40, в результате чего каждую секунду образуется 3240 граммов кальция-40 и 360 граммов аргона-40. Именно аргон-40 нас интересует в первую очередь, поскольку аргон – это газ, а значит, на Луне идет постоянный процесс образования собственной атмосферы. Да, 360 граммов – это немного. Но это ведь только за одну секунду. А сколько их проходит, этих секунд? Не стоит забывать, что раньше на Луне, как и везде, было больше калия-40. 1,3 миллиарда лет назад его было вдвое больше, чем сейчас. А 4 миллиарда лет назад – 8 раз больше. Если подсчитать, сколько аргона было образовано за те 4 миллиарда лет, в течение которых Луна является твердым телом, с учетом того, что с самого начала калия-40 было в несколько раз больше, то получится, что всего за все это время было образовано 150 квадриллионов килограммов или около 150 триллионов тонн аргона. Для сравнения, это почти в 3 раза больше аргона, чем имеется в нашей собственной атмосфере, куда он попал и продолжает попадать только таким же образом, формируясь из калия 40. Если бы весь этот аргон сейчас присутствовал на поверхности Луны, на ней имелась бы сейчас атмосфера с массой равной 1 к 30 земной атмосферы. Кроме того, поскольку площадь поверхности Луны в 16 раз меньше площади поверхности Земли, ее атмосфера имела бы при этом плотность всего в 2 раза меньше земной. Однако, как нам хорошо известно, на Луне атмосферы нет. Что же случилось с производимым Луной аргоном? Во-первых, калий-40 все же распределен по всей массе Луны. Аргон, образуемый во внешних слоях лунной почвы, еще может каким-то образом выбраться наружу. Но формируясь в более глубоких слоях, он оказывается в ловушке, из которой не в силах выбраться. Аргона, вырабатываемого на Земле, это тоже касается. Общее количество аргона, замурованного в земной коре, как минимум в 5, а возможно и в 15 раз больше, чем аргона, имеющегося в атмосфере. Но ведь даже 1/15 вырабатываемого на Луне аргона хватило бы, чтобы на ней сейчас существовала атмосфера плотностью 3% от земной. А этого мы не наблюдаем. Действительно, есть и еще одна причина. Гравитационное поле Луны в 6 раз меньше, чем Земли. У него просто не хватает сил удержать вырабатываемый аргон. Луна теряет свой аргон почти с той же скоростью, с какой он просачивается наружу, сквозь поры лунного грунта. Почти с той же, но не совсем. На то, чтобы улетучиться с Луны, аргону требуется некоторое время. Так что вблизи лунной поверхности всегда существует некоторое небольшое количество аргона. На самом деле, наблюдая за радиоволнами, испускаемыми различными небесными телами, астрономы давно обратили внимание на свойства волн, которые по пути к Земле задевали Луну. Эти волны приходили в слегка искаженном виде, и было подсчитано, что причиной таких искажений может быть лунная атмосфера, состоящая из заряженных частиц и имеющая плотность в 10 триллионов раз меньше, чем земная атмосфера. Немного, но хоть что-то.